Глава 7. Учение близ Сорда Хайт. «Внимание, говорит капитан!» – раздался голос Сабаша. «Только что снята секретность темы наших учений. Прошу всех членов команды при первой возможности ознакомиться с ней через свои запястные компьютеры». Джинта слушал это сообщение в офицерской каюте. Не вставая с койки, он напряг слух и включил запястный компьютер. «Если коротко», — продолжил объяснение Сабаш, «то учения по навигации продолжаются учениями по атаке и обороне. Думаю, вы уже заметили, что половины кораблей с нами нет. Эти 6 кораблей тоже направились к Сорду Хайт, но в направлении, противоположном от нашего. Та сторона, которая первой доберется до графства Хайт, выиграет первую часть учений. И здесь я должен сообщить неприятную новость. Мы эту часть проиграли». Джинта вскочил с койки. На экране запястного компьютера появилось детальное описание темы учений, но читать их в спешке Джинта не стал. Временно убрав текст с экрана, он запросил разрешение прийти на мостик. В ожидании разрешения он поспешно одевался. Иными словами, подразделение противника уже вошло в графство Хайт. Следовательно, во второй части учений наша сторона... «Атакующая. Не расстраивайтесь, что мы проиграли первую часть. Именно вторая наиболее важна. Прибытие в графство Хайт ожидается через 12 часов. После этого начнется основная часть учений. Всем отдыхать, чтобы быть готовыми к бою». Еще до того, как объявление по корабельной трансляции закончилось, Джинта направился к мостику. Разрешение он до сих пор не получил. Когда он добрался до мостика, разрешение уже пришло. Дверь на мостик он открыл одноразовым электромагнитным ключом. «Мне жаль», — повернувшись к Джинто, произнес Сабаш. «Но мы пока не имеем информации о положении дел в графстве Хайт. Все, что мы знаем, это что наш виртуальный противник туда уже вошел». «Ясно». Джинто почувствовал, как силы покидают его. «Но если рассуждать позитивно...» Подумал он, в случае чего-то чрезвычайного, учения, наверное, остановят. Раз этого не произошло, значит в системе Мартин все хорошо. Увы, хоть он и убедил себя в этом, полностью успокоиться ему не удалось. Воспримут ли офицеры космических сил как что-то чрезвычайное ситуацию, когда они собственными руками уничтожат наземный мир? Это, конечно, нахальная просьба. Но не позволите ли остаться на мостике до конца учений? Нахально? Почему же? Улыбнулся Сабаш. Вы ведь и сели на этот корабль, чтобы понаблюдать за учениями. Конечно, оставайтесь. Большое спасибо. Я распоряжусь насчет кресла. А пока, может быть, позавтракаете? Вы, должно быть, только встали. До прохода через Сорд Хайт оставался 1 час. Капитан? Обратился к Сабашу офицер задней линии ЕТЭШ. «Пространственно-временное сообщение с флагмана. Приказывают отправить на разведку связное судно». «Ответьте, что будет исполнено», — велел Сабаш. «Офицер передней линии Курьюа, назначаю вас командиром связного судна. Готовьтесь к вылету немедленно». Курьюа встала, отдала салют и по-военному четко развернулась на каблуках. «Сабаш», сказал Джинта, привстав со стула. «Нельзя ли и мне туда отправиться?» Сабаш нахмурил брови, но тут же кивнул. «Разрешаю, ваше превосходительство, граф. Спасибо», — ответил Джинта и обратился к Курьюа. «Рассчитываю на тебя. Я выполню только свою работу», — ответила и Курьюа. «Специально для тебя ничего делать не буду. Это не важно. Я тоже хотела бы туда отправиться, но связное судно этого корабля тоже двуместное», — вмешалась Лафиль. Курьюа молча кивнула. «Жаль», — произнесла Лафиль и повернулась к Джинта. «Береги себя и возвращайся». «Спасибо». «Да уж, берегите себя», — сказал Сабаш. «И не забудьте средства от укачивания». «Что вы имеете в виду?» «Возможно, лучше бы мне не давать вам этого разрешения». Сабаш оценивающе оглядел фигуру Джинта. «Ваши кости слишком хрупки». «А...» Джинта взглянул на Икурьёа. Та хранила свое обычное непроницаемое выражение лица. «Что, она пилотирует нас только...» Спросил Джинта у Сабаша. «Да», кивнул Сабаш, глядя сочувственно. «Все-таки, возможно, вам лучше отказаться от этой идеи». «Нет, я полечу», — решился Джинта. Когда они с Икурьёа вышли с мостика, та пробормотала. «И о чем капитан беспокоится?» «Но...» — только и ответил Джинта.